Книга вторая. Первая. Между тем, на другом конце земли, по воле фортуны, незаметно зрела новая власть, которой суждено было принести государству множество великих удач и ужасных бед, породить принципсов, знавших безоблачное счастье, смотри примечание первое, и правителей, встретивших бесславную гибель, смотри примечание второе. Примечание первое. Книга вторая, март-сентябрь 69 года. Веспасиан и Тит. Примечание второе. Домициан. Конец примечаний. Гальба еще был облечен всей полнотой власти, когда Тит Веспасиан выехал по поручению отца из Иудеи в Рим. Тит ехал, как объяснял он сам, чтобы воздать почести государю и обратить на себя его внимание. Юноша вступал в тот возраст, когда пора уже думать о занятии почетных государственных должностей. Среди черни же, всегда склонной к выдумкам, разнесся слух, будто Тит хочет добиться, чтобы Гальба его усыновил. Пересуды эти были вызваны преклонным возрастом принципса, его бездетностью и привычкой людей гадать о том, кто захватит власть, пока кто-нибудь один еще не завладел ею. Все поддерживало эти слухи. Ум и характер Тита, дававшие ему основание претендовать на любое самое высокое положение, его красивая, даже величественная внешность, успехи Веспасианом, предсказания, оракулы и, наконец, случайные происшествия, в которых легковерные люди склонны видеть предуказания судьбы. Тит находился в городе Коринфе, в Ахайе, когда до него дошли бесспорные известия о гибели Гальбы. Кое-кто в его окружении уже поговаривал также о восстании Вителия и гражданской войне. Встревоженный, он собрал нескольких друзей, чтобы обсудить с ними две различные возможности дальнейшего поведения. Если он явится сейчас в Рим, то не встретит никакой благодарности за знаки внимания, изначально предназначавшиеся другому, и рискует оказаться в заложниках у Вителия или Отона. Если же он теперь повернет назад, то будущий принцепс, разумеется, оскорбится таким поступком. Но кто окажется победителем, пока что неизвестно. А кроме того, отец, признав власть нового государя, заставит его тем самым простить и сына. Наконец, если Веспасиан сам вмешается в борьбу за власть, ни Отон, ни Вители, занятые гражданской войной, не станут вспоминать о былых обидах. Страница 50.